Глава 23. «Ты молодец, отлично ответила Савойскому. А вот таблоиды просто рвут и мечут, как мы и ожидали. Сегодня на завтрак у нас сдобное печенье, и, вопреки возражениям больного, овсянка с клубникой. Мне такие завтраки еще бабушка готовила. Прятала ягоды под слоем каши, и отдельным видом развлечения был их поиск. Тео справился с ним на отлично. Расковырял, остальное отставил в сторону. Он кладет на стол планшет и пододвигает ко мне. Все новостные ленты в наших фото. Некоторые не слишком удачные, но я стараюсь не обращать внимания, ведь именно шумихи мы и добивались. Вчера я чуть не ослепла от вспышек фотокамер. Счастливое спасение, счастливая спасительница. Фото наших рук на фоне табличек с именами. Оно журналистам безумно понравилось, поэтому почти повсюду. «Только не читай комментарии. Умоляю тебя». «Переживу. Надо бы съездить домой и припугнуть Тараса. Не хватало еще, чтобы их домыслы про шлюху пошли в прессу». «Не прошло и суток, а ты уже начала разбираться в работе со СМИ?» «Я сделала это сразу. Твой брат не пискнет, как и его друзья». Довольно улыбается и достает из кармана жужжащий мобильник. Как всегда, выходит в соседнюю комнату. Не разрешает мне послушивать. Значит, разговор о чем-то серьезном и секретном. Скорее всего, о расследованиях или покушении. Когда возвращается от хорошего утреннего настроения, не остается и следа. «Киллер мертв», — заявляет он с порога. «Отравлен прямо в камере. Так и знал, что нельзя давать его полиции. Гребаная единственная нитка». Бьет кулаком по стойке так сильно, что звенит посуда, а я подпрыгиваю. Тео сейчас пугает. Его злой, почти демонический, карий взгляд, плотно сжатые губы и энергия. Я не знаю как, но чувствую. От него во все стороны волнами расходится гнев. Хочется сбежать и спрятаться. Но я хороший пловец. «Тео!» Касаюсь плеча и несмело веду вверх ладонью. «Их найдут, нужно время. Они выдадут себя». «Ты не понимаешь! Ни хрена ты не понимаешь!» Отталкивает мою руку и быстро идет к двери с кухни. Но так и не переступает порог. Внезапно разворачивается. Мгновенно. И я вжата в него. Чувствую каждый вдох, каждый удар сердца и тепло, скользящее по спине руки. Я вся окружена Адамиде, как коконом. Он обвивает меня, как будто хочет оставить внутри себя навсегда. Мечты. Я забываю о них, чувствуя, как путается в волосах горячее дыхание. «Черт возьми, Аня, мы же могли их накрыть. Дернуть эту нитку. Еще немного помурыжить его и освободиться, понимаешь?» Я мечтаю об этом всю жизнь, наконец перестать бояться, выйти на прогулку в парк без охраны, перестать выживать и начать жить. У меня как будто надежду отняли, перерезали гребаную пуповину, дающую мне жизнь. Значит, пора стать самостоятельным и показать им, что Теодор Адамиди не игрушка, а игрок, чемпион, которого им не одолеть. Утыкаясь лбом в широкую грудь. Наверное, мои слова звучат глупо и неуместно. Я не умею утешать, а с красноречием у меня совсем беда. Но выбирать не приходится. Тео не ушел. Он обнимает меня. А значит, может услышать сейчас только мой голос. «Ты со мной?» «Смелая малышка». Мягко касается губами волос. «С тобой. Пока не прогонишь». Обнимаю в ответ, аккуратно боясь сделать больно. «Погоню, если станет опасно. Выгоню к чертовой матери, так и знай». «Опасно? Это как ночью прыгать в воду за телом босса?» «Это что, было не ради карьеры?» Хмыкает и смягчает хватку. Кажется, мне удалось его успокоить. Это радует, как и сияющая за окном золотая осень. «Нет, это было ради золота и бриллиантов. Ведь на моей шее я некрасиво смотрится». Щипаю его за бок. «Так что вперед, босс! Нужно поставить этот мир раком, чтобы никто не поставил им нас». «Ну, насчет тебя я бы поспорил». «Тео, я умираю». Тихо стану и просто падаю лицом на клавиатуру. Мы вместе с Тео 2 недели, а я уже выдохлась. Мне тяжело физически, психологически и душевно. Хуже, наверное, только самому Теодору, который почти не спит сутками, не вылезает из офиса. Крутится, как белка в колесе цифр, отчетов и встреч. Не говоря уже о том, что мы постоянно мотаемся к следователям и на индивидуальные приемы к Адаму, где подробно описываем свое состояние, сдаем кровь и ведем себя как примерные пациенты. Из хороших новостей. Вчера отправили Тараса в армию. Мы встретились у нас дома. Мой брат чуть ли не на коленях ползал, только бы Теодор все отменил. Он совершенно не знает о Дамиде. Если этот мужчина что-то решил, его с пути уже не свернуть. Хоть плачь. Мой стол теперь завален кучей бумаг. Я только что закончила собирать документы для поездки в Москву. Мы вылетаем послезавтра. Тео планирует встречу с несколькими влиятельными людьми, чтобы укрепить свои позиции в холдинге. Мне предстоит впервые пойти на благотворительный вечер, сопровождать Теодора Адамиди повсюду и как-то в промежутке отметить свой день рождения. А у меня нет сил даже встать со стула. «Ань, Теодор у себя?» Феодосия бумаги велела передать. «Наська, она все еще дико дуется на меня за то, что не рассказала про отношения с Тео и не устроила праздник. Но это мелочи. Остальной офис меня тихо ненавидит за то, что легла под босса. У себя, но занят. Переговоры по скайпу освободятся через час. Рапортую, как машина, как назло у Лены отгул. Я еще и птичка-секретарь. Ладно», — бросая задумчивый взгляд на шикарный букет в вазе. «От Адамиди?» «От Вахтурова. Вербует меня в личной секретурке». Лена жалилась над седьмым за неделю букетом и уговорила его оставить. «Придурок!» — фыркает Наська. «Кто же променяет Теодора на него? Только полная идиотка». Подруга замолкает, словно вспоминает о том, что должна на меня дуться. «Мы последние дни даже не переписывались. Я так завалена работой Теодором, что прихожу домой, падаю к нему под бок и засыпаю. Секс у нас теперь тоже процесс офисный. В кровати мы оба вырубаемся на прелюдии. Зато весь неприступный кабинет Адамиди у меня теперь ассоциируется только с одним словом – оргазм». «Аня, ты в порядке? Выглядишь как зомби. Я на тебя, конечно, злюсь немножко, но очень переживаю, может, кофе сварить?» «Наська, я говорила, что люблю тебя», – подпирая подбородок ладонью. «Подлиза», – фыркает подруга. «Две чашки кофе, полупустой офис и 10 минут душевной беседы с другом. Как же мне этого не хватало. Я рассказала Насте про армию и Тараса, про то, как зашиваюсь на работе, о том, что скоро летим в Москву. Вот так, а тебе все завидуют. Вот спит с боссом, теперь и карьера, и зарплата, только мы с Аленкой и бухгалтерия боремся за твое честное имя. Вот что бы я без вас делала? Как только вернусь, нужно будет обязательно встретиться и отметить мой день рождения. В конце концов, заслужила я небольшой праздник». Подмигиваю Наське, как раньше. Стараюсь держаться и верю, что Теодор меня отпустит с одним охранником, а не с десятком. «Заметана, кстати, раз уж я здесь...» Наклоняется совсем близко. «Ну как он?» Делает эффектное движение бровями. «Постелим?» Не успеваю ответить, как дверь кабинета открывается. Тео доволен. Переговоры закончились быстро и, видимо, в хорошем ключе. Наська тут же замирает по стойке смирно и ищет глазами забытую папку с отчетом. «Ань, ты подготовила документы?» — выдает Адамиди с порога. «4 пакета, все готово», — киваю на серые папки. «Еще сводка по акциям International Farm, и я забрала у Алены мониторинг европейских СМИ». Тут же протягиваю документы, которые он запрашивал перед встречей. «Ты золото. Собирай все это и поедем домой. Анют, устал как собака». Тут Настя с бумагами от Феодосии. Киваю на подругу, которую Тео сначала не заметил. «Вот черт!» – читаю на его лице. Не оборачивается он уже со стандартным холодным фейсом Адамиди. «Снимите копию, оригинал отдайте Вахтурову. Пусть втягивается в процесс, а то он больше внимания цветочным магазинам уделяет, чем работе», – фыркает на веник. 5 минут. Собираемся, Аня, зайди». Делаю Наське страшные глаза и посмеиваюсь. Она спрашивает одними губами. «Он не будет тебя ругать?» – кивая на кофе. «Нет», – отвечаю также бесшумно и, уже выходя в дверь его кабинета, выглядываю и добавляю выразительно губами. «Он бог!» Смеюсь, глядя на вспыхнувшие щеки подруги, и вхожу в кабинет. Шторы плотно закрыты. Сейчас за нами следят отовсюду. В центре города запрещены квадрокоптеры, но журналисты как-то это обходят. Однажды наши кабинетные игры чуть не засняли. Теперь Тео постоянно сидит в полумраке. Мало ли кто может наблюдать за ним и что снимает. Меня привычно обхватывают за бедра, и я перелетаю через подлокотник стоящего у входа дивана. Падаю прямо на колени к боссу. Он обожает так делать. Я обожаю, когда он так делает, но все равно выдаю возмущенное. «Тео!» «Устала, малышка?» Зарывается носом мне волосы. «Не больше, чем ты». Сижу спокойно и даю ему просто подышать. Эти минуты необходимы. Нас не связывают чувства. Мы не признавались друг другу в любви. Но только со мной он успокаивается. Рядом с Теодором я чувствую себя нужной. За эти недели мы так привыкли друг к другу, что я не понимаю, как жить без него. Без вероломных нападений, без внезапного безумного секса, без этого дыхания в волосах. Я даю тебе выходной. Отдохни перед поездкой. Что? Едва не подпрыгиваю. Зачем? Михалыч кое-что нашел. Информацию. Нужно поехать проверить. Я должен присутствовать лично. Тебя с собой не возьму. И не проси. Рука медленно поглаживает мой живот, расстегивая пуговки на блузке. Бедрами чувствуя его желание, немного ерзаю, дразня. «Ну как же?» «Три раза в день — это минимум. Как он продержится сутки?» «Выдержу. Меня больше интересует, как ты. Я зарылся в работу, не знаю, что с тобой происходит. Просто беру, и ты не отказываешь. Что ты чувствуешь, Аня?» «Замираю. Это моя тайна, которую я не раскрываю даже Адаму. Уже неделю, как я в норме. У меня больше нет болезненного возбуждения, нет того острого желания сорвать с себя блузку при виде Тео. Зато есть обычная, тягучая, обжигающая, как горячий воск. Настоящая, природная и не менее безумная. Уже неделю, как Теодор Адамидзе для меня не лекарство. Но если он об этом узнает, то сразу прогонит. А я этого не хочу. Я до слез не хочу, чтобы он прикасался к кому-то другому так, как прикасается ко мне. Не хочу, чтобы кто-то другой готовил ему завтрак. Не хочу спать в постели одна, не чувствуя его горячую руку на талии. Я не хочу без него, поэтому никогда не скажу правду.